わってきてさ。У сынов Отечества не было никакой тактики. Все, чего они хотели, показать свои силы, но и вкусить немного крови противника. Бабичи с компанией прибежали к центру лабиринта всей командой, но они спешили забирать руку, будто забыли цель игры. Остались спокойно дожидаться великанов. Те действительно оказались веселыми парнями. Если не сказать больше. Начнем с того, что название они выбрали по одной простой причине. Самый высокий из членов команды едва дотягивал до 1,70 м. Что до магического потенциала, об этом даже говорить не приходилось. Два слова. Веселые великаны. Едва завидев противника, сыны обрушили на них весь свой арсенал. Вспышку, плеть, водоворот, баллисту, громовой шаг, пролич. И без того солнечный день стал еще ярче от ярких всполохов заклинаний. Мне пришлось свистеть уже секунд через 15, когда стало окончательно ясно. Если так пойдет дальше, то ребят здесь попросту похоронят. И пусть крематорий рядом, но смертоубийств мне тут не надо. После поединков лабиринт представлял собой жалкое зрелище. Кустарниковые стены зияли прорехами, ограждения сбитых досок кое-где разлетались на части, а самый длинный коридор, по которому и шли великаны, оказался завален мусором. Несладко пришлось и самим проигравшим. У одного из них оказалась рассечена голова, другой держался за руку, явно сломанную. Вот и повеселились, блин. Мои подозрения подтвердила и Варвара. Перелом в двух местах. У двоих сотрясение. Команда «Сыны Отечества» одержала победу досрочно. С легким неодобрением, сказал я. Также им выносится предупреждение за чересчур агрессивное поведение. Следующее предупреждение будет караться дисквалификация одного из членов команды. Конечно, надо было уже отцепить кого-нибудь из этих отморозков. Так сказать, в назидание следующим участникам. Но если честно, все произошло столь стремительно, что я даже толком не разглядел, кто и что применял. Сам виноват. Прощелкал момент. Бабичев встретил мои слова с легкой ухмылкой. Весь его вид свидетельствовал, что он ни о чем не жалеет. Если бы вернуть время назад, повторил бы все еще раз. Зрители встретили победителей гробовым молчанием, не считая нескольких одиноких хлопков от благородных. Молодец, Константин. Показал свою исключительность и заодно настроил толпу против себя. Но, как говорил один британец с марокканскими корнями, шоу должно продолжаться, и оно продолжилось. Четвертьфинал прошел без сюрпризов. Люди чести, применив новую тактику массового прорыва по одному из флангов, вновь забрали руку, продавили сопротивление и заняли базу. Маги Бабичева, видимо, вняли голосу разума, потому что не стали мочить всех подряд. К тому же противник у них оказался слабый. Те самые ребята, которые подрались, а потом большинством выиграли раунд. На две оставшиеся команды я не обратил никакого внимания. Мелочь, которая отлетит в полуфинале. Собственно, так и получилось. Зато финал вышел Лига Чемпионский, если не сказать больше. Самые сильные команды — люди чести против сыновей Отечества. Лучшего и ожидать было нельзя. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы победил Извольский. Только я понимал, что сейчас все будет зависеть от того, как сильно истощились маги. Все-таки три поединка, пусть и с незначительными перерывами, могли довести любого до кондрашки. Началось все буднично. Люди чести решили не искушать судьбу и не стали разделяться. Сыновья, напротив, зашли с двух флангов, не форсируя события. Для начала они накинули эгиду и кольчугу, совсем как настоящие бойцы на ристалище, а после стали дожидаться противника. Мне всегда казалось, что тот, кто защищается, оказывается в проигрышном положении. По крайней мере, в футболе было именно так. Без мяча тебе приходилось больше бегать, постоянно прессингуя противника. Соответственно, ты раньше уставал. Атакующие тем временем могли при грамотном расположении движений все время контролировать мяч. С магией дело обстояло немного по-другому. Сыновья заняли оборонительную позицию возле центральной площадки лабиринта, с легкостью поглощая атакующие заклинания. Защита справлялась на ура. А вот у людей, похоже, наступил настоящий кризис идей. Они тщетно сыпали заклинаниями, пытаясь хоть как-то зацепить противника. Но куда уж там? Сыновья отсиживались, чего-то выжидая. И выждали. В какой-то момент Бабичев вдруг спокойно поднялся и неторопливо направился за рукой. Именно что пошел, даже не пытаясь укрыться, словно рядом не полыхали разноцветьем заклинания. Я сразу понял, что тут что-то не так. Константин, конечно, отморозок, но совсем не глуп. Явно что-то задумал. Как оказалось, предчувствие меня не обмануло. И тогда у Извольского сдали нервы. Даже во всеобщей суматохе и шуме выстрел прозвучал, как гром среди ясного неба. Командир людей применил ружье. В нынешних обстоятельствах заклинание практически бесполезное. Если только ты не целишься аккурат в противника, в надежде пробить его защиту. Я, немедленно ни секунды, засвистел, что было воздуха в легких, а сам не сводил взгляда с Бабичева. Но тот стоял, как ни в чем не бывало. Даже показательно поднял обе руки, мол, я ничего не делаю. А вот Извольский завалился на землю. «Варвара, быстрее!» — крикнул я, проигнорировав отчество. Но девушка не обратила на это никакого внимания, уже бросившись в лабиринт. Хотя я знал, что сотворил хитрый Бабичев. Видел уже подобное. Мало того, сам даже применял в бою с пугалом. Заклинание четвертого ранга зеркала. Бог знает, каким образом он смог это сделать. Видимо, действительно уже перерос свой ранг. Но это сработало. Ружье срикошетило по применившему его. Насколько я помню, урон в таком случае был меньше, но приятного все равно мало. Не дожидаясь вердикта Варвары, я сам бросился к раненому. Блин, вот только мертвого аристократа на первых играх мне не хватало. Отличный, блин, бизнес. Надежный, как швейцарские часы. Извольский лежал в крови и слабо постановал. Даже то, что дворянин пытался шевелиться, меня особо не успокоило. Варвара жестким тоном, не предусматривающим никаких препирательств, приказала его же сокомандникам держать раненого. А сама разорвала одежду и приложила руку к окровавленному боку. И никто даже не пискнул против. Все-таки была в ней какая-то непонятная сила, кроме магии. Если бы она сказала, что все, пипец котенку, я бы даже не удивился. Сердце уже перестало бешено биться и упало куда-то в пятки. Однако лекарь подняла голову и сначала посмотрела на меня, а потом на Извольского. Все в порядке. Жизненно важные органы не задеты. Кровотечение я остановила. Но все же вам... Теперь она говорила лежащему дворянину. Лучше прийти на прием в госпиталь. И сегодня продолжать не стоит. «Нет, я могу!» Чуть ли не закричал Извольский. «Я буду!» «Прошу прощения, Леонид Серафимович, но нет». Негромко сказал я, чувствуя во рту легкий привкус горечи. И добавил уже так, чтобы слышали все. «За умышленное заклинание, которое могло причинить серьезный вред противнику, господин Извольский дисквалифицируется в сегодняшних поединках». Толпа встретила мое решение неоднозначно. Кто-то захлопал в ладоши, в том числе перепуганный Горчаков, кто-то осуждающий засвистел. Бабичев сиял, как ставатная лампочка. Так сильно, что хотелось как-нибудь притушить. Как тогда, в туалете. Но правило есть правило. Если я начну менять их по своему желанию, то все развалится. К тому же, насколько я заметил здесь, вблизи, зеркало далось Константину не так уж и легко. Он побледнел, словно из него выкачали почти всю кровь, и теперь слегка пошатывался. Хотя людям чести пришлось хуже. Не только потому, что они лишились сильного мага. Команда осталась без предводителя. Наверное, мне стоило уже уехать в Болгарию и стать вторым самым сильным в мире провидцем. Только вот слепнуть не хотелось. Ну или остаться здесь и податься в вестники. Потому что все прошло по прописанному мною сценарию. Трое против четверых — перевес более чем серьезный. К тому же, когда из этих троих парочка вообще шестого ранга. Сыны Отечества с издевательской легкостью завладели рукой и прошлись катком по правому флангу, оглушив Ольхина. И тут уж стало совсем кисло. Люди чести, точнее то, что от них осталось, пытались оправдать свое название. Но куда им было против квартета пятиранговых бойцов? Мне пришлось лишь с досадой свистнуть и отдать обратный отчет, когда команда Бабичева достигла базы противника. А спустя 5 минут возвестить о логичном исходе схватки. Уважаемые зрители, рад сообщить, что победителями первой битвы за Стенья стала команда «Сыны Отечества». Бабичев поднял руку над головой, но ответом ему стали жидкие аплодисменты. Большая часть сочувственно смотрела на Извольского и его потрепанную команду. Я же решил немного позаигрывать с публикой. Окончание на такой минорной ноте меня категорически не радовало. Это очень сильно вредит бизнесу. «Вам понравилось?» — резко и громко спросил я. «Да!» — раздался нестройный гул. Большинство все еще наблюдало за сидящим на земле Извольским. «Я не слышу!» «Так вам понравилось?» «Да!» — взревели сначала простолюдины, а следом за ними и все остальные. «Нет, все-таки надо придумать, как приглашать не только дворян. С последними каши не сваришь, а простые ребята, неискушенные в подобных состязаниях, замечательная массовка. Хочу отметить, что на следующей неделе будут новые испытания и новые участники. А теперь давайте поздравим победителя как следует». Не то чтобы я желал потешить самолюбие Бабичева. Как раз этого бы мне хотелось в последнюю очередь. Но шоу не должно заканчиваться скорбным молчанием. Нужно, чтобы люди уходили немного взбудораженными, обсуждая увиденное и делясь впечатлениями. Ответом мне стал град аплодисментов. Футболисты поразбойничьи засвистели, откуда-то прозвучал громкий крик «Браво!». Ну что ж, рыбка прикормлена, подсечена и вытащена на берег. Я отпустил ее обратно, ожидая, пока та немного вырастет. И тогда уже поймаю снова. Бабичев еще несколько раз потряс руку над головой, купаясь в лучах славы. А после неторопливо и с некоторой вальяжностью подошел ко мне. Я бы многое отдал, чтобы стереть эту мерзкую ухмылочку с его лица. Но, как известно, победителей не судят. «Сохраните ее до следующей недели, господин Ирмер Куликов», — елейным голоском сказал он. «В субботу я снова подниму ее над головой». Мне много чего хотелось ему ответить. Спросить, где он забыл своего верного друга крысу, или поинтересоваться, не болит ли лицо после нашей встречи в туалете, об отце напомнить. Вот только все это было подло и не шло к лицу дворянину. «Тьфу ты», — как заговорил, то есть подумал. «Давно ли ты стал дворянином, Кулик?» «С интересом посмотрю на это, господин Бабичев». Принял я руку обратно. На том и разошлись. Точнее, Константин отправился к своей команде, а я к ребятам, где меня уже поджидал директор. «Поздравляю, господин Портупей-Юнкер», — искренне сказал он. «Потрясающее представление. Думаю, что в понедельник на занятиях не досчитаюсь 5 человек. Простите, ваше превосходительство, не думал, что так все». «Не стоит», — улыбнулся Зейфорд. «Буйную кровь иногда надо пускать, иначе она начнет портить организм. Это в любом случае лучше, чем дуэли на пустом месте. Признаться, я и сам думал устроить нечто подобное. Только в более щадящей форме. Но вы меня обошли. Что ж, тем лучше». «Ваше превосходительство», — подошел к нам Кузякин, кивнув Зейфорту. «Давно вас не видел, Николай Федорович», — протянул он мне руку. «Отличное представление. Вы мне, конечно, много рассказали о своем мире, но это просто жемчужина. Не хуже ристалища, я вам скажу, да и каждую неделю. Не приелось бы», — сухо заметил Зейфорд, которому, по всей видимости, компания полковника, простого русского мужика, который без всякого рода дослужился до своей должности, не приносила такого удовольствия. «В отличие от меня. За это можете быть покойны, господа. У меня есть еще много идей относительно поединков. Что, кстати, было правдой. Я действительно уже придумал пару интересных фишек. Потому что понимал, одними и теми же представлениями публика быстро насытится. К следующей субботе для начала можно немного изменить лабиринт. Благодаря участникам от него все равно мало что осталось. Так хорошо и спокойно я не чувствовал себя давно. Именно сейчас показалось, что мое место действительно тут. В этом мире, на собственном заводе. Словно я только и был создан для того, чтобы вести светские разговоры со сливками петербургского общества. На короткий миг мне даже показалось, что мы беседуем на равных, как старые добрые приятели. Далекий колокольный звон заставил вздрогнуть. И не только меня. Дернулся Кузякин, потянувшись к шашке. Блеснули сталью глаза Зейфорта. Медленно уходившая публика остановилась и испуганно заозиралась. Атмосфера радости, возбуждения и воодушевления улетучилась, будто ничего и не было. На смену ей пришло предчувствие беды. Мне бы очень хотелось, чтобы это в церкви через четыре улицы звонили к обедне. Или к чему там они звонят. Однако я сам понимал, что очень хочу обманываться. Чудес не бывает. Точнее, в этом мире бывают, но не в данном случае. Поэтому я не удивился, когда к первому набату присоединился второй с противоположной стороны города. Такое ощущение, что с самой набережной. Потом третий, четвертый, пятый. Я лишь скрипнул зубами и вжал голову в плечи, словно готовясь к хлесткому удару. Минуту спустя, казалось, звенело на каждой улице Петербурга, призывая всех свободных магов, полицию и военных на помощь. По побледневшим лицам аристократов я понял, что подобное вообще не в порядке вещей, ни разу. Это не парочка разломов, которые по ошибке случились в одно время. Сейчас происходил самый настоящий прорыв тварей из другого мира. На мгновение вся моя уверенность улетучилась. Я вновь ощутил себя одиноким подростком в чужом и враждебном мире, где все хотят меня убить. И когда вперед вышел Зейфорд, чуть не бросился к нему за спину в поисках защиты. Выросли словно из воздуха казаки, буравя то меня, то Зейфорда суровыми взглядами. Настроены они были серьезно. Однако вместе с тем в их глазах читалось полное непонимание. «Конвой будет защищать меня». Но только никакого конкретного плана на этот случай у них не имелось. Господин директор за довольно короткое время потерял естественный цвет лица. Теперь он был бледен и сосредоточен, его губы стянулись в тонкую нитку, а пальцы сжались в кулаки. Но меж тем Зейфорд не потерял самообладание. Казалось, напротив, именно уверенности в нем теперь стало еще больше. Словно всю свою жизнь директор только и ждал этого случая, чтобы проявить себя лучшим образом. «Петр Евгеньевич», — обратился он к Кузякину, — «уведите, укройте, пожалуйста, недомов внутри завода. Они могут стать легкой добычей, а здесь ничем не помогут». Полковник утвердительно кивнул и побежал прочь, держась за шашку и громко крича. Откуда-то вынырнули уже несколько серомундирных, присоединившись к своему начальнику. Остальные простолюдины, пусть и медленно, но начинали соображать, что именно от них требуется. Но я уже не слушал Кузякина и перестал следить за его действиями, повернувшись к директору. Потому что теперь Зейфорд обратился ко мне. И не только ко мне. Ко всем нам. «Господа юнкеры, настал ваш звездный час. Занять позицию рассыпного строя на площадке перед зданиями».